Бран. Охотники выехали на рассвете. Король хотел затравить дикого вепря для вечернего пира. Принц Джоффри сопровождал отца, поэтому и Робу позволили присоединиться к охотникам. Дядя Бенджин, Джори, Теон Грейджой, сир Родрик и даже забавный младший брат королевы все выехали в лес. В конце концов, это была последняя охота. Утром они отправятся на юг. Брана оставили позади с Джоном, девочками и Риконом. Рикон был еще младенцем, девочки всегда оставались только девочками, ну а Джона с его волком нигде не было видно. Впрочем, Бран и не разыскивал его слишком усердно. Он решил, что Джон сердится на него, ведь в эти дни Джон, похоже, сердился на каждого. Бран не знал причины. Ему казалось, что если Джон уезжает вместе с дядей Беном на стену, чтобы вступить в ночной дозор, то это ничуть не хуже, чем ехать на юг вместе с королем. Дома оставался один только Роб. Бран никак не мог дождаться отъезда. Ему предстояло ехать по королевскому тракту на собственном коне. Не на пони, на настоящем коне. Потом его отец в королевской гавани сделается десницей короля, и они будут жить в том самом красном замке, который построили владыки драконов. Старая Нэн говорила, что там обитают призраки. Есть и темница, где творятся жуткие вещи, а на стенах повсюду развешаны драконьи головы. Подумав об этом, Бран поежился, но не от страха. Чего бояться? С ним будет отец, и еще король, со всеми своими рыцарями и рубаками, присягнувшими на верность. Бран намеревался когда-нибудь сделаться рыцарем и вступить в королевскую гвардию. Старая Нэн говорила, что лучших мечей не сыщешь по всей стране. Их было всего семеро, они носили белую броню, не имели жен и детей и служили одному только королю. Бран знал все рассказы о них. Одни их имена звучали песней. Сервин — зеркальный щит, сир Поен Редвин, принц Эймон — рыцарь дракона, близнецы сир Эрик и сир Арик, погибшие от мечей друг друга сотни лет назад, когда брат воевал с сестрой в войне, которую певцы назвали «пляской драконов». Белый бык, Геральт Хайтауэр, сир Эртур Дейн, меч Зари, Баристан Отважный. Двое гвардейцев сопровождали короля Роберта в поездке на север. Бран смотрел на них как заколдованный и не смея заговорить. Сир Борос был лыс, и щеки его тряслись. Глаза сира Мерина прятались в нише между нависшим лбом и ржавой бородой. Более похожий на рыцарей из сказаний сир Джейми Ланнистер прежде принадлежал королевской гвардии, но Роб говорил, что Джейми убил старого безумного короля и посему был исключен из нее. Самым великим среди живых рыцарей считался сир Баристан Селми, Баристан Отважный, лорд-начальник королевской гвардии. Отец обещал познакомить Брана с сиром Баристаном, когда они приедут в королевскую гавань, и Бран отмечал на стене оставшиеся до отъезда дни, мечтая повидать мир, о котором он мог только мечтать, и, наконец, начать жизнь, которую он даже не представлял себе. И все же, когда наступил последний день, Бран вдруг почувствовал себя потерянным. Он не знал иного дома, кроме Винтерфелла. Отец велел ему сегодня попрощаться со всеми, и Бран попытался это сделать. Когда уехали охотники, он отправился по замку со своим волком, намереваясь посетить тех, кто останется дома. Старую Нэн, повара Гейджа, Миккина кузнеца, Ходора конюха, который все время улыбался, заботился о его пони и никогда не говорил другого слова, кроме своего имени Ходор, а еще человека из стеклянного сада, который угощал его ежевикой, когда он являлся с визитом. Но ничего хорошего не получилось. Первым делом Бран посетил конюшню, попрощался со своим пони. Он ведь больше не принадлежал ему. Бран получил настоящего коня, и с пони нужно было расставаться. И вдруг Бран захотел просто сесть где-нибудь и расплакаться. Он повернулся и побежал, прежде чем Ходор и остальные конюхи смогли заметить слезы на его глазах. Тем и закончилось его прощание. Вместо этого Бран провел утро в Богороще, пытаясь обучить волка приносить палку, но успеха не достиг. Волчонок был смышленнее любой собаки в своре отца. Бран присягнул бы, что зверь понимал каждое сказанное ему слово, но интереса к палкам при этом не обнаруживал. Бран все еще обдумывал имя. Роб звал своего волка Серым Ветром, потому что тот быстро бегал. Санса дала своей волчице имя Леди. А Арья выбрала для своей имя королевы-ведьмы, воспетой в старинных песнях. Маленький Рикон называл волка лохматым песиком. С точки зрения Брана, довольно глупое имя для люто-волка. Белый волк Джона носил кличку «Призрак». Бран пожалел, что не придумал эту кличку первым, хотя его волк и не мог похвастаться белой шкурой. За последние дни недели мальчик опробовал сотню имен, но ни одно из них не казалось подходящим. Наконец Бран устал от игры с палкой и решил полазать. Он уже несколько недель не поднимался на разрушенную башню, а учитывая все обстоятельства, иного шанса могло и не представиться. Он побежал через Богорощу окольным путем, чтобы не проходить мимо водоема, возле которого росло сердце дерева. Оно всегда пугало Брана, полагавшего, что у деревьев не должно быть глаз и рук. Волк следовал за ним. «Ты останешься здесь», — сказал Бран у подножья страж дерева, росшего возле стены арсенала. «Ложись, вот так, и жди меня». Волк поступил, как приказано. Бран поскреб его за ушами, обернулся, подпрыгнул, уцепился за невысокий сук и подтянулся. Он уже поднялся до середины дерева, легко перебираясь с ветки на ветку, когда волк вскочил на ноги и завыл. Бран поглядел вниз. Волк умолк, глядя на него лиловыми узкими глазами. Странный холодок пронзил Брана, но он полез дальше. Волк снова взвыл. «Тихо!» — сказал Бран. «Садись! Ты хуже, чем мать!» Волчий вой сопровождал его, пока он лез выше, до тех пор, пока Бран наконец не перескочил на крышу арсенала, и волк не смог более видеть его. Крыша Винтерфелла была для Брана родным домом. Мать нередко говорила, что он научился лазать прежде, чем ходить. Сам Бран не помнил, когда научился ходить, но не мог вспомнить и когда начал лазать. Возможно, мать действительно была права. Для мальчика Винтерфелл представлял собой серый каменный лабиринт. Стены, башни, дворы и переходы, разбегавшиеся во все стороны. Покои в старой части замка успели накрениться в разные стороны, так что нельзя было даже сказать, на каком этаже ты находишься. Замок вырос за века, подобно какому-то чудовищному дереву, и ветви его сделались корявыми и толстыми, а корни углубились в землю, как верно заметил однажды мейстер Лювин. Поднявшись к небу, Бран мог охватить глазом сразу весь Винтерфелл. Ему нравился замок, распростертый под ним. Пока птицы кружили над его головой, а внизу жила своей жизнью крепость, Бран мог целые часы проводить между источенных дождями горгулей, в задумчивости приглядывавших за первой твердыней. Правильно ли люди обрабатывают дерево и сталь во дворах, следят ли садовники за овощами в стеклянном саду, снуют ли без отдыха псы взад и вперед? Молчаливо ли по-прежнему Богороща, и не изменились ли сплетни девиц, обменивающихся ими во время стирки возле колодца? Отсюда он казался себе лордом всего замка, робу никогда не понять этого. Здесь Бран узнал и некоторые секреты Винтерфелла. Оказалось, что строители даже не выровняли землю. За стенами Винтерфелла были свои холмы и равнины. И мостик шел с четвертого этажа колокольной башни на второй этаж грачевни. Бран знал об этом. Еще он знал, что сумеет попасть на внутреннюю стену через южные ворота, подняться на три этажа и обежать весь Винтерфелл по узкому каменному туннелю, а потом выйти на уровне земли через северные ворота под сотню футов стены, высящейся над головой. Мейстер Лювин этого не знал, Бран был в этом уверен. Мать все боялась, что однажды Бран сорвется со стены и убьется. Он уверял ее, что этого не случится, но она не верила ему. Однажды она заставила его обещать, что он всегда будет оставаться на земле. Бран сумел выдержать обещание почти две недели, день ото дня ощущая себя все более несчастным, и, наконец, удрал прямо из окна детской, пока братья крепко спали. В порыве раскаяния он исповедовался в преступлении на следующий день. Лорд Эддард отправил его в Богорощу, чтобы очиститься, и расставил стражу, которая должна была приглядеть, чтобы его сын провел в лесу целую ночь, обдумывая свое неповиновение. Наутро Брана нашли не сразу. Наконец он обнаружился спящим в ветвях самого высокого дерева рощи. При всем гневе отцу оставалось только расхохотаться. «Ты не мой сын», — сказал он Брану, когда его доставили вниз. «Ты какая-то белка. Лазай, если не можешь не лазать, только пусть мать этого не видит». Баран старался, хотя знал, что ее трудно провести. Поскольку отец более не запрещал этого, мать нашла другие способы. Старая Нэн рассказала ему сказку о скверном маленьком мальчике, который забрался слишком высоко и был поражен молнией, а потом вороны выклевали ему глаза. Баран пропустил это мимо ушей. Он видел много вороньих гнезд на вершине разрушенной башни, куда кроме него не поднимался никто, а иногда наполнял свои карманы зерном, так что вороны клевали у него прямо с рук. И никто из них ни разу не обнаружил никакого желания выклевать у него хотя бы один глаз. Потом мейстер Лювин вылепил из глины фигурку мальчика, одел куклу в одежду Брана и сбросил со стены во двор, чтобы показать, что останется от Брана, если он упадет. Зрелище было забавным, но Бран только посмотрел на мейстера и сказал: «Но я сделан не из глины, и к тому же никогда не упаду». Некоторое время, заметив его на крыше, стража гонялась за ним, пытаясь поймать. Это была самая веселая пора. Все равно, что играть с братьями, но здесь Бран побеждал всегда. Никто из стражников не умел лазать, как Бран, даже Джори. А в основном его вообще не замечали. Люди никогда не смотрят вверх. Он любил крыши еще и по этой причине. Там, наверху, он становился как бы невидимым. Ему нравилось и просто перебираться с камня на камень, впиваясь пальцами рук и ног в узкие щели. Он всегда снимал ботинки и лез вверх босым. И тогда ему казалось, что у него четыре руки вместо двух. Бран любил глубокую сладкую боль, которая потом ощущалась в мышцах. Он любил сам воздух наверху, плотный и сладкий, как зимняя груша. Любил птиц, ворон в разбитой башне, крохотных воробьев, гнездившихся в трещинах между камнями, древнюю сову, которая спала в пыльной расщелине на вершине старого арсенала. Бран знал их всех. Но больше всего он любил посещать места, где никто не мог бывать, и смотреть сверху на серый Винтерфелл. Таким его не видел никто. Так целый замок сделался секретным уголком Брана. Любимым местом своим он считал разбитую башню. Некогда она была сторожевой, самой высокой в Винтерфелле. Давным-давно, за сотню лет до рождения отца, удар молнии воспламенил ее. Вершина третьего этажа рухнула вниз, башню забросили и никогда не перестраивали. Иногда отец посылал крысоловов к основанию башни, чтобы убрать гнезда, которые всегда обнаруживались среди обуглившихся и сгнивших брусьев и битых камней. Но кроме Брана и ворон, никто не поднимался к зубчатой вершине сооружения. Он знал два способа забраться туда. Можно было лезть по стене башни, но камни в ней вихлялись, потому что связка, некогда удерживавшая их, давно рассыпалась песком. Бран не любил наступать на них. Более удобный путь вел от Богорощи. Надо было подняться по высокому страж-дереву и перебраться через арсенал и зал караульной башни, перепрыгивая с крыши на крышу босыми ногами, так, чтобы стражники не услышали. Тогда он оказывался со слепой стороны первой твердыни, стариннейшей части замка, круглой крепости, более высокой, чем она казалась. Лишь крысы да пауки жили там, но по старым камням было удобно лезть. Дальше можно было подняться наверх, к слепо глядящим в пустоту горгульям, перебраться от фигуры к фигуре на северную сторону, а оттуда, если как следует потянуться, можно было перелезть на разбитую башню. Последнюю часть пути к вершине, к гнездам, к площадке не более 10 футов шириной, приходилось подниматься по почерневшим камням. Тут-то к нему и прилетали вороны, посмотреть, не принес ли он зерна. Бран передвигался от горгульи к горгулье с легкостью, достигнутой долгими тренировками, когда услыхал голоса. Он испугался настолько, что едва не сорвался. В первой твердыне никогда не обнаруживалось признаков жизни. «Мне это не нравится», — проговорила женщина. Под Браном был рядок окон, голос доносился из последнего. «Десницей бы следовало стать тебе». «Боги запрещают», — отвечал ленивый мужской голос. «Этой чести я не добиваюсь. Она требует слишком больших усилий». Бран застыл, прислушиваясь, с внезапным испугом. Если он попытается двинуться, они могут заметить его ноги. «Разве ты не видишь грозящей нам опасности?» — сказала женщина. «Роберт любит Старка как собственного брата». «Роберт с трудом переваривает общество собственных братьев. Я не виню его. Одного Станиса довольно, чтобы вызвать несварение желудка». «Не валяй дурака. Одно дело Станис и Ренли, другое дело — Эддард Старк. Роберт прислушивается к Старку. Черт бы побрал их обоих. Мне следовало настоять, чтобы он выбрал тебя, но я не сомневалась в том, что Старк откажется». «Следует считать, что нам повезло», — проговорил мужчина. «Король вполне мог назначить одного из своих братьев или даже мизинца. Спаси нас, боги. Лучше иметь врагов честных, чем честолюбивых. И сегодня ночью я усну спокойно». «Они говорят об отце», — понял Бран и захотел услышать больше. «Еще несколько футов. Но что, если они заметят его перед окном?» «Нам придется приглядывать за ним повнимательнее», — проговорила женщина. «Я лучше понаблюдаю за тобой», — отвечал мужчина со скукой. «Иди-ка сюда». Лорд Эддард никогда не обнаруживал никакого интереса к тому, что творится к югу от перешейка, — сказала женщина. «Нет, говорю тебе, он захочет предпринять меры против нас. Зачем же ему тогда занимать седалище власти?» «По сотне причин. По обязанности или по долгу чести. Может быть, он стремится вписать свое имя крупными буквами в книгу истории. Может быть, хочет оставить свою жену или сделать и то, и другое. Быть может, решил просто погреться. Впервые в своей жизни». «Он женат на сестре леди Арен. Просто чудо, что Лизы нет здесь, и она не встретила нас своими обвинениями». Бран поглядел вниз. Под окном был узкий карниз, лишь несколько дюймов шириной. Он попытался встать на него. Слишком далеко. Ему не дотянуться. «Ты слишком ворчлива. Лиза Арен — просто перепуганная корова». «Эта перепуганная корова делила постель с Джоном Ареном». «Если бы она что-то знала наверняка, то бросилась бы к Роберту, а не бежала из Королевской гавани». «Когда он уже согласился отдать ее слабака воспитанникам на Бобровый утес?» «Не думаю. Она понимала, что жизнь мальчишки послужит залогом ее молчания. Лиза может и осмелеть, когда окажется в безопасном орлином гнезде». «Ах, эти матери!» Слово это в устах мужчины прозвучало ругательством. «По-моему, роды что-то делают с женским рассудком. Вы все безумны». Он с горечью расхохотался. «Пусть леди Арен набирается отваги. Что бы ей ни казалось, доказательств у нее нет». Он помедлил мгновение. «Но так ли на самом деле?» «Ты думаешь, что король потребует доказательств?» — спросила женщина. «Говорю тебе, он не любит меня». «И кто же виноват в этом, милая сестрица?» Бран посмотрел на карниз. Можно соскочить вниз. Было слишком узко, чтобы приземлиться, но, пролетая, он сумеет ухватиться за камни и подтянуться. Однако при этом поднимется шум, и они подойдут к окну. Не понимая услышанного, он знал, что разговор не предназначен для его ушей. «Ты слеп, словно Роберт», — сказала женщина. «Если ты хочешь сказать, что вижу то же самое, тогда согласен», — ответил мужчина. «Я вижу мужа, который скорее умрет, чем предаст своего короля». «Он уже предал одного, или ты забыл?» — отвечала женщина. «Только вот что-то еще будет, когда Роберт умрет и Джофф займет престол. А ведь чем скорее это случится, тем в большей безопасности мы окажемся. Мой муж с каждым днем становится все беспокойнее, а когда Старк окажется возле него, он сделается только хуже. Подумать только! Он все еще любит его покойную сестрицу. Того и гляди, бросит меня ради какой-нибудь новой Лианны». Бран внезапно перепугался. Теперь он хотел одного — вернуться домой и отыскать своих братьев. Но только что сказать им? «Нет, надо приблизиться», — решил Бран. «Посмотреть, кто говорит». Снова раздался мужской голос. «Надо меньше думать о будущих неприятностях и побольше о будущих удовольствиях». «А, прекрати!» — проговорила женщина. Бран услышал внезапный шлепок по голому телу. Потом мужчина расхохотался. Бран подтянулся, перебрался через горгулью и вылез на крышу. Это было нетрудно. Он пролез по крыше к следующей горгулье, располагавшейся как раз над окном той комнаты, откуда слышались голоса. «Этот разговор уже надоедает мне, сестриц. — проговорил мужчина. «Иди сюда и успокойся». Бран сел верхом на горгулью, обхватил ее ногами и перегнулся вниз. Он повис на ногах, медленно опуская голову к окну. Мир казался перевернутым, перед глазами проплыл двор в головокружительном повороте, камни его увлажнял талый снег. Бран заглянул в окно. Внутри комнаты боролись мужчина и женщина, оба они были нагими. Бран не различал, кто это. Мужчина находился спиной к нему, и тело его закрывало женщину, которую он прижимал к стене. Раздались мягкие влажные звуки. Бран понял, что они целуются. Он смотрел круглыми глазами, в испуге дыхание застыло в его горле. Мужчина запустил руку между ног женщины и, должно быть, сделал ей больно, потому что женщина застонала низким горловым голосом. «Прекрати это!» — сказала она. «Прекрати, ну, пожалуйста!» Но голос ее был низок и слаб, и она не отталкивала его. Руки ее утопали в его волосах, в золотой всклокоченной гриве, припавшей к ее груди. Тут Бран увидел лицо, закрытые глаза, раскрывшийся рот. Золотые волосы метались сбоку на бок, голова раскачивалась взад и вперед. Но он узнал королеву. Должно быть, он издал какой-то звук. Глаза вдруг открылись, женщина поглядела прямо на него и закричала. Тогда все и случилось. Женщина с криком оттолкнула мужчину и показала рукой на окно. Бран попытался подтянуться, перегибаясь к горгулье, но чересчур поспешил. Рука его беспомощно коснулась гладкого камня. В панике ноги соскользнули, и он вдруг почувствовал, что летит. Мгновенное головокружение, тошнота, когда мимо промелькнуло окно. Бран протянул руку, ухватился за карниз, потерял его, ухватил другой рукой, тяжело ударившись о камень. Столкновение выбило из него дух. Тяжело дыша, Бран качался на одной руке. Вверху над ним появились лица. Королева. Теперь Бран узнал и мужчину. Они казались отражениями в зеркале. «Он видел нас!» — пронзительным голосом сказала женщина. «Видел», — подтвердил мужчина. Пальцы Брана начали разгибаться. Он ухватился за карниз другой рукой. Пальцы впивались в неподатливый камень. Мужчина перегнулся вниз и сказал: «Держи мою руку, а то упадешь». Бран уцепился за руку со всей своей силой. Мужчина легко поднял его на карниз. «Что ты делаешь?» — спросила женщина. Мужчина не обратил внимания на ее слова. Поставив Брана на подоконник, он спросил: «Сколько тебе лет, мальчик?» 7, — проговорил Бран, трясясь от пережитого. Пальцы его впились в руку мужчины. Осознав это, он выпустил ее. Мужчина поглядел на женщину. «На что только не пойдешь ради любви», — сказал он с ненавистью и толкнул. Бран с криком вылетел из окна в пустой воздух. Уцепиться было не за что. Мощеный двор ринулся навстречу. Где-то вдали взвыл волк. Вороны кружили над разбитой башней, ожидая зерна.